По случаю 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, представители политических и общественных кругов, организаций по изучению идей Чучхе, дружественных организаций, организаций молодежи разных стран прислали поздравительные телеграммы и письма в адрес Ким Чен Ына. В их числе председатель Рабочей партии Венгрии, Центральный совет Испанской ассоциации коммунистической молодежи, Национальный исполнительный комитет коммунистической молодежи Венесуэлы, ЦК Коммунистического союза молодежи Аргентины, первый секретарь ЦК Ленинского комсомола Российской Федерации, первый секретарь ЦК Всероссийского Ленинского комсомола, первый секретарь ЦК комсомола Молдовы, председатель Молодежной партии Словении, директор Азиатского регионального института идей Чучхе, директор Европейского регионального общества по изучению идей Чучхе и другие политические и общественные деятели и организации России, Монголии, Индии, Швейцарии, Словении, Австрии, Исландии, Гвинеи, Эфиопии и Бразилии.